И Прабхупада говорит, как узнать, что мы очищаемся? Нам становится стыдно за то, что мы вели себя каким-то образом, когда мы этого стыда что? Не испытали. Мы что-то делали такое и не стыдились. Но сейчас, вспоминая, что мы творили, нам стыдно. По отношению к нашим родителям мы можем испытывать чувство стыда с годами. Так ведь, да? Замечали? По отношению к каким-то мужьям, женам, друзьям, каким-то другим посторонним людям. Мы вспоминаем, что тогда, когда мы это сделали, мы даже не испытали чувство стыда. Потому что не смотрели так на эти вещи. Это означает, что человек очистился при помощи какой-то определенной ситуации, какое-то страдание, здоровье какое-то подорвалось. Мы можем только в этом состоянии увидеть тех людей, которым мы причиняли беспокойство. Как мы к старикам плохо относились, только в старости мы можем увидеть, как мы сами относились, и нам станет как? Стыдно, но будет уже что? Поздно. Поздно. Многое не изменить. Но сейчас у нас есть реальная возможность менять все. Даже Прабхупада говорил, старики предаются и получают милость Кришны. Старые люди предаются и получают милость Кришны за тот отрезок, который им осталось прожить. Почему? Потому что они предаются как? Полностью, целиком. Есть одна история про одного преданного из нашей сампрадая. Он открыл 739 храмов за свою жизнь. Он прожил 64 года и открыл 739 храмов. Вы можете себе представить? Прабхупада не открыл 739 храмов. Но сейчас уже их много. Но при жизни. А он при жизни лично сам открывал вот эти храмы. И он открыл 739 больших храмов. Это постройки были, там все. Вот он так продуктивно служил. И вот этот человек, очень необычный человек. Один раз он принял, все его ученики в те времена далекие, обязательно вайшнавские сампрадаи в основном были кшатри и браманы. Вайш было очень мало, это была редкость, то есть вайш должен был настолько отличаться какими-то своими определенными качествами, что при этом, при этих условиях он мог быть принят учеником в нашу сампрадаю, вайше. Поэтому вайш было очень мало в сампрадае, а шудр не было вообще. В основном были только браманы, поскольку это для браманов предназначено, и кшатри. Все. Вайш было единиц. И этого преданного, он ачарья в нашей сампрадае. Его, как же имя забыл, вот его звали как? Тиртха Ачарья, по-моему, его звали. Тиртхарай, по-моему, насколько я помню. Тиртхарай, ну, могу ошибиться в имени. Тиртхарай, по-моему. И он принял однажды ученика, шудру. К нему пришел шудра. Грязный весь такой, все такое. И еще этот шудра был с похмелья со страшного. И его знали, в этом месте его знали, как бродягу, ну, бомж, неприкасаемый. Ел на помойках он. То есть, речи даже о каком-то вообще контакте, даже простых людей, даже шудры его избегали. Он, то есть, ниже шудры был. Чандала, может быть, даже, или категория неприкасаемых. И он как-то пришел в храм, вот в этот зашел, и так все возмутились, весь храм осквернился сразу. В те времена такие были стандарты, что если шудра переступил порог храма, то храм нужно весь чистить с навозом, все чистить. И там какую-то определенную площадь, территорию храма, по которой он прошел, тоже нужно вычистить. И все преданные должны, по-моему, трое суток поститься должны. Только потому, что они допустили, что на их территории прошел низкорожденный такой шудра человек. В те времена такие стандарты были, даже у вайшнавов. Даже у вайшнавов. И этот человек, какое-то замешательство было или лекция, он раз и вошел прямо в храм. И он весь грязный, от него воняло там, ну, на помойках живет, питается, чем попало. Так более того, он прошел к этому махараджу, Тиртхараю, упал, схватил его за стопы и стал молить о том, чтобы он принял его ученики. И ученики были так возмущены, они все повскакивали, смотрели дико. Единственное, что останавливало их, чтобы этого человека не разорвать просто прямо там в храме. Потому что это было неслыханной наглостью. Даже собаки, может быть, кто-то из вас, если в Индии был, даже собаки себе не позволяют переходить, заходить в храм. Собаки не проходят на территорию даже храма. Собаки. Индийские собаки все очень необычные собаки. Что-то соображают они. А если это происходит, их так дико бьют, этих собак. Да, насмерть прямо забивают. И с другой стороны, там везде ахимса. Но в храм нельзя заходить, собаки. Вы знаете, да, в этикете даже написано, что если лишь собака посмотрела на... Все, они осквернены. Еду там или что-то. Оскверненное, надо выбросить это. Почему? Потому что собаки там, эти кошки, проводники низших сущностей. И этот человек, этот шудра, он стал кричать: «Прими меня!» И схватился так сильно, что эти ученики, они уже многие саньяси были, они, значит, намотали шнур на ухо и схватили его. Потому что он оскверненный. Говорится, шнур на ухо наматывают только тогда, браман, когда что-то скверно какая-то рядом. То есть то, что оскверняет. И они намотали шнуры на уши и стали его оттягивать. Но он так вцепился за стопы Тиртхи Махараджа, что они не могли. И он сказал: «Ну-ка отпустите его, это же душа!» Сказал. И они сказали: «Какая это душа?» И он сказал: «Ну а как ты себе представляешь?» Он поднял его и так очень милостиво на него посмотрел. Так сделал, чтобы тот видел, что он милостивый. И сказал: «Чего тебе надобно, шудра?» И он сказал: «Дай мне мантру какую-нибудь, чтобы я смог так же возвыситься, как вот эти возвышенные личности, как ты сам». И когда он так сказал, они подумали: «Он что, думает, что он такой же, как мы? Он возвысится». И они думали, вот. Но Куру, он смотрел на своих учеников, и он сказал, и он стал подыгрывать ученикам, понимая, что если он сейчас как-то будет с этим шудрой любезничать, ученики просто этого не смогут не понять, и проблемы будут. И он стал подмигивать ученикам. Ну, мол, типа, сейчас концерт устроим. И ученики немножко успокоились сразу. Ну, типа, думают, Махарадж тоже понимает, что это шудра какое-то, животное пришло. И он сказал: «Ну хорошо, я беру тебя в ученики». И так подмигивает ученикам. И в шастрах описывается, что он это делал только потому, чтобы они не причинили беспокойства этому шудре. То есть он стал играть роль, как будто подыгрывает ученикам, только для того, чтобы они... И они сразу вообще успокоились и стали так улыбаться. «Ну что, давай, гуру, что-то сделай там, ага». И он сказал: «Ну конечно, я тебя возьму в ученики». Но говорится, сам Тиртха Махарадж был абсолютно искренен. Он говорил правду. Просто обстановка и обстоятельства вынуждали его так себя вести. И он сказал: «Ну хорошо, мантру хочешь, я тебе дам мантру, благодаря которой ты очень сильно возвысишься. Станешь еще более возвышен, чем все мои ученики». И так, ха-ха-ха, засмеялся и тоже стал подмигивать. И ученики, ха-ха-ха, и то, да, да, он возвысится, он будет лучше, чем мы. Но они лицемерие, они думали, что он тоже Махарадж такой же, клоун. И Тиртха Махарадж стал думать: какую же мантру-то дать? Если я сейчас дам те мантры, которые я давал им, они вообще будут. И они потом ему жизни не дадут. И он сказал: «Хорошо, повторяй мантру. Ом намо Махишая нама». А Махишая — это бык Господа Шивы, который топчет невежд. И такие мантры давали только шудрам. И все ученики как заржали: «Давай, давай, это махамантра, это махамантра. О, Махишая на маха». О. И они стали думать: вот Махишая будет ему поклоняться, и его быстрее прибьют. Потому что на самом деле, кто поклонялся, но делал что-то неправильно в этой мантре, то он погибал. И ученики были так довольны, они сказали: вот наш гуру Махарадж, какой разумный. Он с одной стороны не отказал, но с другой стороны отпустил его на волю того, что он желал. А в шастрах говорится, когда глупец на свое незнание получает что-то, то в первую очередь оно уничтожает его удачливый жребий, того, кто это получил, и разбивает ему голову. И он как бы трепал Махараджи, получил эту «Ом Махишая нама». И гуру сказал: «Ну все, теперь иди». И он ушел. И все время бубнил: «Ом Махишая Нама, Ом Махишая Нама, Ом Намо Махишая Нама, Ом Намо Махишая Нама». И он шел так, повторял. И все: «Ха-ха-ха, о, все начали аплодировать гуру». И он говорит: «Вот». А гуру стал подвигать. Говорит: «Вот видите, а все, зачем он был в храме тут бить кого-то? Я вас понимаю, конечно, но вот так технично, вот учитесь технично всех выпроваживать». И они трое суток постились и мыли храм навозом. Территорию все убрали. И это было для них благоприятно, думал Тиртха Махарадж. Для этих лоботрясов это благоприятно. И он еще больше нагнетал обстановку. Он говорит: «О, боже мой, теперь надо даже 6 дней поститься. Ну ладно, 3 поститесь. Но все должно быть убрано». И под эту марку он подумал: как хорошо, что почаще бы шудры заходили, хоть чистота была бы. Потому что они уже оборзели до того, что вообще перестали нормально все убирать. Но в боязни инфекционных болезней и всего остального после этого шудра они так все вымолили, все постились. Потому что он там сказал: «Карма теперь ваша на 70% осквернена. Теперь у вас не будет ничего, ни славы, ни почести, ничего, ни того». Да там дры-дры-дры-дры, все. И они очень сильно предались. И через некоторое время прошла неделя. И вдруг землетрясение страшное. Все проснулись, ничего понять не могут. И выбегают из своих этих коптерок, пешачников, загашников, брахмики эти все. Великие продвинутые шафрани выползают оттуда, заспанные, все в халаве. Темно. И они смотрят и видят: огромный-огромный бык стоит во дворе их храма. Огромный. А там описывается, что он был размерами выше самого храма, и Прабхупада делает пояснение в своей истории. Он говорит: он был больше, чем 4-этажное здание, этот бык. То есть понятно, что это какое-то фантастическое животное. Огромный бык еще. И рядом стоит этот шудра. И он, и Махарадж выходит, и улыбается этому шудре. И шудра говорит: а что дальше-то? Вот все, я вот его вызвал мантрой, все, он тут. Эти ученики стоят, они всякие мантры повторяли, ничего не работало у них. Кроме того, что они посвящение получали все глубже и глубже. То есть у них уже были данды, все, но никогда ничего не работало. То есть гордость только развивалась. И Махарадж, он заулыбался, потому что он-то понимал все. И он сказал: ну что ж, теперь ты должен занять его каким-то служением, быка. Иначе он тут всех кончит. А он сказал: да как я могу, это бык Шива, а я кто такой, я шудряк там. Я даже удивлен, как он пришел на мой зов. А это мантра «Ом Намо Махишая Нама». Это мантра, вызывающая быка Шивы. А бык Шивы никогда от Шивы не уходит. Он уходит только по одной причине. Он уходит только тогда, когда слышит зов самого искреннего человека, который решил целиком предаться Богу. И гуру был так счастлив за своего ученика. Он так специально же сделал. Он видел, что это необычный человек. Способность видеть в самом нижайшем человеке, что у него есть. Почему? Потому что он искренний. Он целиком решил предаться. Вот когда кто-то из нас целиком хочет предаться, так же успех идет. Но когда человек что-то так вот с половины на четвертину, только по воскресеньям, это мирская религиозность. Или когда вы думаете, что тот низший, вы самый, ну будет у вас данда, но быка вы не вызовете. Ваши искренние Харе Кришна никто не слышит. Кроме почести и уважения вы ничего не снискали. А истинная милость, она лишена этого. И так эти ученики вылезли, и бык на них пошел. И они стали кричать: убери своего быка, убери своего быка. А он сказал: это не мой бык, это бык Шивы. И гуру, а гуру молчал, он хотел видеть это все. Но он, конечно, не допустил бы, чтобы бык растоптал его учеников. Но он хотел, чтобы они немножко поняли что-нибудь. И они все в рассыпную и стали кричать: давай, давай, эй, ты шудряк, давай убери свою эту кобылу. Убирай этого бычка. И гуру сказал: займи его служением. И он сказал: я не знаю каким. Вы, мой гуру Махарадж, скажите мне, что надо сделать. И он ему сказал что-то. Он быку прокричал. И бык убежал. И все ученики уже так на этого шудру смотрят. Так. И он сказал: хорошо, можешь оставаться здесь. Ну, И как только он это произнес, можешь оставаться здесь, все ученики: да вы что, Гуру Махарадж, это свинья с нами, да мы уйдем из этого храма, да мы, как так, там кто-то стал бросать данды, да мы там эти бахирвасы, гирлянды, да зачем, что такое, сампрадая пришла в упадок, всяких тут берут, всяких непонятно кого, нафиг они здесь нужны, знаете, у нас же тоже надо так. И они тоже так возмущены, да мы не на квадратный метр даже не сядем с ним кушать, не говоря уже. О другом. И тогда гуру сказал: да нет, нет, я имею в виду, что он теперь наш общинник, но он с вами жить не будет. Гуру понимал, что иначе они ему жизнь не дадут. Но он уже был очень дорог для... Гуру уже понимал, кто перед ним. Но он подыгрывал своим ученикам, сказал: нет, нет, нет, поднимите руку, кто хочет жить на кошаре, мыть коров и убирать за ними навоз. И ученики такие сделали вид, что они не слышат. Потом президент храма сказал: по спискам, вот. И там какого-то из друг друга выбрали, сына брамана, который глухой был. И он сказал: а я вам предлагаю, давайте отправим на свою кошару его, и пусть он там моет коров и убирает навоз всегда. И тогда вам не надо будет туда заступать. И вы будете образование получать, на санскрите говорить, астрологические карты беременным теткам вырисовывать, своднической сводить, кто с кем должен жениться, футфулайфом заниматься, футфумани, экстрасенсорикой. И тогда и не будете там гнить в этой кошаре целую ночь и день. На сутки они заступали по переменке. И они были так счастливы, опять стали кричать: слава, слава нашему гуру, он нас освободил от этой гадкой работы. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. А тот за счастье, потому что гуру, он сказал: давай, сынок, мой коров, все эти коровы принадлежат нашему божеству. А в этом божестве хранилось очень великое божество, знаменитое во всей Индии. Это назывался Кришна Тараджа. Кришна, который танцует. Есть Шива Тараджа, а есть Кришна, который танцует, танцующий Кришна. Он запечатлен как бы в таком, в танце ликующем, флейту в руках держит. И все. Он ушел на кошару, и там... И он говорит: а что я должен произносить? А он сказал: да ничего. Просто помни, что все эти коровы принадлежат божеству в храме. А божество в храме не отлично от Бога. Все. И его отправил. И вот стал. Месяц прошел, второй, и как-то преданные пришли в храм, а божества нету. Они к гуру побежали. Гуру, а гуру улыбнулся и сказал: ну, Кришна, он каждый день, вы это просто сегодня только увидели это, он все время, он просто не успел вернуться еще. Он уже давно ходит кое-куда. Гуру знал уже все это. Они сказали: куда, кое-куда? Он куда? В туалет побежал или куда? Ушел. Танец раз. Он сказал: нет. Он все время уходит к своему возлюбленному. Они сказали: кому? К Балараме? Нет. Они: а кто же у него? К Шримати Радхарани? Нет. К Нарадиму? Нет. Пойдемте, я покажу, где он и что он делает. И он повел их. И они говорят: так мы же в кошару идем. Он: спокойно. И когда он привел их, открыл двери кошары, сказал: смотрите, что же они увидели? Кришна носил воду с ведрами очень быстро, бегом бегал это божество и носило ведра вот так, по два ведра воды. А тот пел и мыл коров. И даже не соображал, кто воду возит. Спасибо, брал воду и мыл коров, и пел какие-то песни. Потому что он мыл их, как коров, которые принадлежат Богу. И божество каждый день к нему бегало. И гуру Махарадж встал, смотрел на эту картину, повернулся к ученикам и сказал: ну кто хочет духовной жизни из вас? И они опустили голову. С этого дня этот человек стал пуджари этого божества. Но пуджарить он не умел. Поэтому каждый раз он сбегал в кошару мыть коров. Что у него лучше получалось, потому что он был кто? Шудра. Он не умел там эти все мантры какие-то, это же целое дело. Вы можете себе представить, сейчас вас загнать туда? Там же там... Трах тебе дух, там что-то там неправильно сделал, не то. Там это осквернено, это осквернено. Поэтому лучше мыть коров. Что-то делать то, что вы умеете, но делать это искренне. Для Кришны. И делать это как будто бы, это не как будто бы, говорится, все движимое и недвижимое в этом мире принадлежит Кришне. Так, даже низкорожденный вышел за рамки своего низкого рождения, за то, что он сидел на помойке. Почему? Потому что он так целиком и искренне предался. И не было ни одного препятствия. Всегда препятствием нашим является наша гордость, наша обусловленность, наши какие-то ложные представления, хочу, не хочу, приятно, неприятно. Мы должны понять природу своего собственного ума, как он нас обманывает. И тот, кто не может увидеть себя со стороны, свой ум и чувства, несомненно, не является реализованной личностью, не является продвинутым человеком. И поэтому Кришна говорит Арджуне, того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называется человеком устойчивого разума.